«Тебе уже сказано», — отвечал Адашев, — «что горной стороны государю тебе не отдавать. Сам знаешь, сколько убытка наделали государям нашим казанцы. Коли тебе из Казани бежать, то лучше укрепи Казань русскими людьми». «Я своему государю не изменю», — сказал Шигалей, — «но я мусульманин, на свою веру не встану. Если мне не в меру будет жизнь в Казани, я лихих людей еще изведу и сам поеду к государю». Вслед за тем прибыли в Москву враждебные Шигалею князья и просили, чтобы царь удалил Шигалея, а на место его прислал своего наместника. В Москве это предложение понравилось. Адашев свел Шигалея с престола, захватил 84 человека противной Шигалею партии и уехал в Свияжск, объявивши казанцам, что к ним будет прислан царский наместник. Казанцы показали вид согласия, но когда их известили, что к ним едет назначенный воеводою в Казань князь Семен Микулинский, они заперли город, не пустили русских и кричали им со стен: «Ступайте, дураки, в свою Русь! Мы вам не сдадимся! Мы еще и Свияжск у вас отнимем!» Вся земля казанская вооружалась. Даже чуваши изменили Москве, испытавши над собою управление воевод московских. Казанцы пригласили к себе в цари ногайского царевича Едигера, который прибыл в Казань с 10 000 ногайцев. Опыт показывал, что Москве невозможно управлять Казанью посредством подручных князей, а предоставить ее на волю значило подвергать Восточную Русь разорениям. В Москве решили идти с ополчением, покончить навсегда с царством и обратить его земли в русские. Собрано было войско, более 100 000. Сам царь должен был идти в поход, хотя ему этого не хотелось. Крымский хан Девлет Гирей хотел помогать Казани и напасть на Москву с юга, но был отбит от Тулы. Русские осадили Казань 20 августа 1552 года и вели осаду до 1 октября. Их беспокоили с тыла отряды черемисов и чувашей, а казанцы со стен пугали чарами, будто бы наводившими дождь. «Бывало, — говорит Курбский, — солнце восходит, день ясный. Взойдут на стены старики и старухи, машут одеждами, произносят сатанические слова и вертятся. Вдруг поднимется ветер и прольется такой дождь, что самые сухие места обратятся в болото. Послали в Москву за крестом, в котором была вделана частичка животворящего древа. Дело решил немецкий инженер, который сделал подкоп и заложил под стены порох. 1 октября русские ворвались в город и взяли его. Сам царь не участвовал в битвах, а торжественно въехал в Казань, наполненную трупами. Пленный казанский царь поклонился победителю и изъявил намерение креститься. В Казани найдено было несколько тысяч христианских пленников, удержанных казанцами вопреки договору. Инородцы, черемисы и чуваши покорились и обещали платить наложенный на них ясак. Бояре старались удержать на всю зиму Ивана в Казани для того, чтобы приучить к повиновению разнородные племена, населявшие Казанское царство: мордву, чувашей, черемисов, ватиков и башкирцев. Но Иван впервые не послушал своих опекунов. Царица Анастасия была на последних днях беременности, Ивану хотелось домой. Тут между ними и боярами произошло столкновение. Иван уехал вопреки желанию бояр, но еще распорядился против их воли. Он отправил конницу в осеннее время по такой дороге, на которой пропали чуть не все лошади. Царица разрешилась от бремени сыном Дмитрием. царь Едигер принял крещение. Тогда же крестилось много казанских князей, увеличивших собою число татарских родов в русском дворянстве. В память завоевания Казани был заложен в Москве храм Покрова Богородицы на Красной площади, теперь известный под именем Василия Блаженного. Покорение Казанского царства подчинило русской державе пространство на востоке до Вятки и Перми, а на юг – до Камы. Русь должна была несколько раз бороться с восстаниями татар и черемисов. Уже в следующем, 1553 году, учреждение Казанской епархии послужило залогом господства русской стихии в новопокоренном крае. Первым архиепископом назначен был игумен Сележарский Гурий. Начали строиться церкви, монастыри, стали переселяться люди, и Казань приняла характер русского города. В душе царя уже шевелилось чувство недовольства своим положением. Иногда он проявлял его. После завоевания Казани он сказал опекунам: «Бог меня избавил от вас». Наступили обстоятельства, которые поддерживали это чувство. В 1553 году Иван заболел горячкою и, пришедший в себя, приказал написать завещание, в котором объявлял Дмитрия своим наследником. Но когда собрали бояр для присяги, многие отказывались присягать. Отец Адашева сказал государю: «Мы рады повиноваться тебе и твоему сыну. Не хотим служить Захарьиным, которые будут управлять государством именем младенца, а мы уже испытали, что значит боярское правление». В числе нехотевших присягать был двоюродный брат государя Владимир Андреевич. Это подало царю повод толковать, что отказ бояр в присяге происходил от намерения по смерти его возвести на престол Владимира. На другой день Иван обратился к Мстиславскому и Воротынскому, которые уговаривали присягнуть других. «Не дайте боярам извести моего сына, бегите с ним в чужую землю». Захарьиным царь сказал: «А вы чего испугались? Думаете, бояре вас пощадят, вы будете первые у них мертвецы». После этих слов все бояре присягнули. Владимиру Андреевичу поставили в вину то, что когда государь лежал больной, он раздавал жалование своим детям боярским. Нелюбившие его бояре стали подозревать его и вздумали не пускать к больному. За Владимира заступился Сильвестр и этим поступком подготовил враждебное к себе отношение царя Ивана. Иван не умер, как ожидали. Он выздоровел и показывал вид, что ничего не помнит. Но в сердце у него заронилась злоба. Люди такого склада, как Иван Васильевич, столько же боязливы в начале предприятия, пока не уверены в удаче, сколько наглы, когда перестают бояться. Иван уже ненавидел Сильвестра и Адашева, не доверял боярам. Но у него не изглаживались воспоминания московского пожара, когда народ не поцеремонился с государевою роднёю. Притом Сильвестр внушал ему боязнь и умел постоянно оковывать его волю. Бояре не заявляли себя ничем таким, за что можно было бы их укорить в измене. Иван еще несколько лет повиновался Сильвестру и его кружку, хотя все более ненавидел их, пока, наконец, уверившись в безопасности, мог дать злобе волю. По выздоровлении царь поехал с женою и ребенком по монастырям с целью доехать до Кирилло-Белозерского монастыря. У Троицы жил тогда Максим Грек, освобожденный при Иване из заточения. Максим сказал царю, что не одобряет его путешествие по монастырям. «Бог везде», — говорил он, — «угождай лучше ему на престоле». После казанского завоевания осталось много вдов и сирот. Эти слова говорил Максим, вероятно, в согласии с Адашевым, Сильвестром, которые все уважали старца. Они боялись, чтобы царь не наткнулся на осифлян, которые умели льстить и щекотать дурные склонности сильных мира сего. Адашев и Курбский говорили Ивану, будто Максим предрекал, что государь потеряет сына, если будет ездить по монастырям. Иван продолжал свое странствие и в Песножском монастыре увидался с одним из осифлян, бывшим коломенским владыкою Воссианом.